Глава 31. Рыболов. Прогуливаясь по роще Черный Полог, Конфуций сел отдохнуть на возвышение среди абрикосов. Ученики заучивали предания. Конфуций пел, играя на цине. Не допел песню еще и до половины, как некий рыболов, выйдя из лодки, к ним приблизился. Брови и борода седые, волосы распущенные, рукава свисали вниз. Поднявшись с берега на ровное место, он остановился, левой рукой оперся о колено, правой подпер щеку и стал слушать. Когда же песня закончилась, он подозвал Цзыгуна и Цзылу. Оба они подошли. Указав на Конфуция, гость спросил: «Вот тот, что за человек?» «Благородный муж из царства Лу», — ответил Цзылу. «Из какого рода?» «Из рода кунов». «Чем занимается человек из рода кунов?» Цзылу промолчал. А Цзыгун ответил: «Человек из рода кунов подчиняет свой характер преданности и доверию, вершит милосердие и справедливость, украшает обряды и музыку, отбирает правила отношений человека к человеку, чтобы были преданы властителю, высшему, чтобы улучшались отношения во всем народе у низших. Все это принесет пользу Поднебесной. Вот чем занимается человек из рода кунов». «Владеет ли благородный муж землей?» — спросил снова гость. «Нет», — ответил Цзыгун. «Помогает правителю или царю?» «Нет». Гость рассмеялся, повернулся и пошел, говоря: «Милосерден ты, милосерден, но, пожалуй, самого себя не освободит. Утруждает сердце, изнуряет тело, подвергает опасности истинное в себе самом. Увы, как далеко отошел он от учения». Цзыгун вернулся и доложил обо всем Конфуцию. Тот оттолкнул Цинь, поднялся и сказал: «Не мудрец ли то был? Пошел вниз его искать и догнал на берегу озера. Рыболов как раз взялся за шест и выводил лодку, когда, обернувшись, заметил Конфуция, возвратился к селению и остановился. Конфуций с благоговением отступил, двукратно поклонился и подошел поближе. «Чего ты ищешь?» — спросил рыболов. «Только что вы, прежде рожденный, не договорили и ушли», — сказал Конфуций. «Я, Цю, человек негодный, еще не узнал, что вы хотели сказать. Я ничтожно ожидал о возможности вам покориться. К счастью, услышал, как вы кашляли. Помогите мне, Цю, поскорее». «Ах!» — воскликнул рыболов. «Как сильна у тебя любовь к учению!» Конфуций двукратно поклонился и, поднимаясь, сказал: «Я, Цю, учусь с детства и поныне, до 69 лет. Но слышать об истинном учении мне не доводилось. Разве осмелюсь не очистить для этого сердце? Подобные по роду следуют друг за другом. Подобные по голосу откликаются друг к другу», — сказал рыболов. «Таков естественный закон. Разреши мне объяснить, чем обладаю я и чем занимаешься ты. То, чем ты занимаешься, дела людские. Сына неба, царей, великих мужей, простолюдинов. Если каждый, принадлежащий к этим четырем званиям, на своем месте, то управление прекрасное. Но нет смуты большей той, когда они не отвечают своим постам. Если должностные лица исполняют свои обязанности, а люди заботятся о своих делах, то нет никаких беспорядков. Поэтому заросшие травой поля, дом без кровли, недостаток пищи и одежды, не внесенные в срок налоги, раздора между женой и наложницей, несогласие между старыми и малыми — таковы заботы простолюдина. Небрежность и лень народа и подчиненных, опасения не справиться с обязанностями, не выполнить порученных дел, оказаться небезупречным в поступках, утратить заслуги и доброе имя, потерять ранг и жалование — таковы заботы великого мужа. Мятежи влиятельных родов, отсутствие при дворе верных слуг, искусных ремесленников, на недостаток красоты в дарах сыну неба — таковы заботы царя. Отсутствие гармонии между силами жара и холода, несвоевременное наступление тепла и мороза, вред, причиняемый ими всем вещам. Смуты царей, споры из-за слуг в походах, самоуправные захваты друг друга, когда калечат людей, истощение богатств, непорядок в обрядах и музыке, ухудшение отношений между людьми, распутство и беспорядки в народе — таковы заботы Сына Неба и Его советников. Ныне же ты, не облеченный властью ни царя, ни сановника, не обладающий рангом великого слуги или его должностного лица, по собственному произволу украшаешь обряды и музыку, отбираешь правила отношений между людьми, чтобы улучшить отношения во всем народе. Не слишком ли много на себя берешь? Да притом людям присущи 8 пороков, а тем, кто служит, 4 зла, которые нельзя не изучить. Делать то, что не поручено, называется превышением власти. Выдвигать то, что не удостаивает вниманием, болтливостью. Говорить лишь с оглядкой на чужое мнение, угодливостью. Хвалить, не разбирая, где правда, где ложь, лестью. Со страстью судить о чужих недостатках, поношением. Отделиться от родных, отколоться от друзей, бунтом восхвалять лживого, чтобы нанести удар по ненавистному, злонамеренностью, хладнокровно допускать и доброе, и злое без разбора, чтобы воровски овладеть желаемым коварством. Из-за этих 8 пороков поднимают смуту вовне, среди других губят самого себя внутри, благородные мужи лишаются друзей. Мудрые цари, слуг.